Mapa. Como está? Iau, iau. Iau, iau, iau. Put the car on the ground. Мусора только и ждут, чтобы нам лапти сплести. Но не братва. И не таких рак не ставили. Тише, братцы, чтобы ни одна собака не нюхала. По какому боку нож плакал и капала цветом красным снег влага. И снова сверху снегом накрывала зима лапой. Тише, братаны, каждый угол уха. Ни тоски в них, ни жалости, лишь бы то сыто брюхо. И нет ни силы в них, правда, брат, сплошная порнуха. И ни таланта, ни мужества, грязная шлюха. И с людским там все глухо, и вся клятва сибуха. И ни душка, и ни духа, и делай чище, братуха. А чуть потише, братуха, чуть потише, братуха, чуть потише, братуха. Всех слушают под крышей, там засели в норах мыши. Тише, ради бога, тише, там где плеш, бери повыше. Ну то плеш пойдет пониже, гулки каши в коридоре. По нему тебя отыщут, ярче светишь, лучше слышишь. Потише, да потише, постро уши, глаз пошише. Суку лишнюю под вишней обеспечим землю пище. Делай, брат, дела почище, только ради бога, тише. Тише, тише, тише, брат, потише, потише, брат, потише. Да из подполья поднимаются родные, чтоб поднять чертей на колья. Басоте передают тут рулья. Посыл для полосатых в улья. Укрепит он полосатым крылья. Не будут поднимать тут пылья. Затрону истину. Тот, у кого в арсенале правда, того не выстегнут. А тот, кто кидает близких, чтоб по куче чистенькую. Верный тому жизни будет. Они хотят брата из орудий. Но брат все так же на плаву здесь. Поднимает, как мавроди катера, берлоги, лагеря, дороги. Если лыжи в щепки, встанет брат на крайняк, на ноги. Они думают, что у них есть все. И умирай, боги, давит работяг на лоди. Отжать хотят все соки, тайга и сопки. Ближе к центру мусора, в рогах высотки. Ни один усоп здесь, в тишине за них опять по сотке. Тише, родный, тише, тише, о. Тише, родный, тише, тише, о. Ищите и обрежьте, как сказано в мудрой книге.